Глава 4. Возвращение вида. На стене гильдии наемников Красного Щита в поселении Морра пестрели многочисленные объявления. «В чем дело? Что случилось?» «Что? Есть что-нибудь стоящее?» Только что вернувшиеся с охоты игроки столпились около стены с вывесками. «Разыскивается первый меч. Награда – 550 золотых. За преступление – распущенность, убийство, бегство. Внешность – довольно пожилой. Телосложением похож на варвара. Известно, что носит черные, дурно пахнущие доспехи. Сила – достаточная, чтобы сражаться на равных с адским лордом-рыцарем. Обладает выдающимися силой и способностями. Примечание. Убивал людей для вампиров. Последнее место обнаружения. Южный вход Морры. Разыскивается. Второй меч. Награда. 548 золотых. За преступление. Распущенность, убийство, бегство. Внешность. Постоянно смеется неприятным смехом. Имеет очень гибкое тело. Известно, что носит черные, дурно пахнущие доспехи. Сила. Достаточная, чтобы сражаться с 5 викингами и одержать победу. Примечание. Убивал людей для вампиров. Последнее место обнаружения – южный вход Морры. Первый, второй, третий. И так можно было дойти до 505 меча. На самом деле, описание внешности в подобных объявлениях не имело такого уж большого значения. Имена разыскиваемых и так висели над их головами, ярко переливаясь красным цветом. Это было платой за злодеяния, совершенные во время выполнения поручений вампиров. «Вчера эти парни неожиданно тут объявились, однако потом так же быстро исчезли. Я видел, как они срочно отправлялись на юг». Многие игроки стали очевидцами этого события. А некоторые из них даже попытались перехватить парней с красными именами, соблазненные вознаграждением, увеличением славы и очков расположения гильдии наемников. А сверх того, если повезет, и возможностью получить экипировку нарушителей. Игроки вставали у них на пути. «Эй, да что это? Мы совсем не такие. Ох, черт, девушка! Она хотела меня убить!» Мечи, видя, что такое внимание девушек ни к чему хорошему не ведет, продолжили свой бег. У наблюдавших же этот сумасшедший рывок игроков отпало какое-либо желание их догонять. Вообще, в море имелось достаточно большое количество игроков, по уровню и силе превосходящих даже первого, и одного-двух нарушителей они могли бы просто окружить и заблокировать. Однако из-за того, что мечей появилось сразу много, и вели они себя весьма странно, игроки растерялись и дали им разбежаться. Тем временем, к западным воротам Морры подходил еще один игрок с красной меткой над головой. «Вот тина! Убийцы совсем страх потеряли! Этот собирается зайти в город! Он сумасшедший!» Пусть Морра и не имела собственной армии, зато за ее безопасностью бдительно следили паладины, расположенного тут ордена Фрейи. «Черт, а я только хотел его убить! Потерял такой шанс!» Всем было известно, что паладины Фрейи не знали прощения. Купцы и авантюристы, слонявшиеся по поселению, с интересом поглядывали за происходящим. Еще чуть-чуть, и убийца будет атакован. И всем было прекрасно известно, на примерах забредавших в окрестности Морры монстров, как паладины разбираются с противниками. Стоило только убийце подойти поближе, как охранявшие вход воины выхватили свои мечи, и высоко подняв их над головой, гордо и неожиданно для всех, синхронно прокричали: «Мир и гармония во имя богини!» Убийца ответил тем же: «Мир и гармония во имя богини!» Так он прошел в поселение, не встретив ни малейшего сопротивления со стороны паладинов. Человеком, вошедшим в Морру, был Вид. Попутешествовав по царству вампиров и пройдя тренировочный зал среднего уровня, он снова вернулся на Версальский континент. И теперь, идя по улице, Вид с интересом наблюдал разбегающихся от него во все стороны людей. «Да в чем дело? Что случилось?» «Убийца! Убийца в деревне!» «Как? Пусть тут и плохо с солдатами, но паладины ордена никуда же не пропали!» «Ну, не знаю, в это трудно поверить даже мне, но паладины его просто пропустили!» Психология толпы – страшная вещь. Начав расступаться от входа в деревню, игроки так и продолжили это делать до центральной площади. При этом многие из них еще и стали следовать за столь храбро рассказывающим по деревне убийцей. Вид медленно осмотрел центральную площадь. С тех пор, как я уехал в Тодум, довольно многое изменилось. Это произошло благодаря огромнейшему инвестированию в 260 тысяч золотых. Центральная дорога была выложена синим камнем, позволявшим удобно кататься по повозкам торговцев. И хотя стоила она немного, увидеть подобную в какой-либо другой деревне было практически невозможно. Также в поселении завершили строительство таверны, кузницы, торговых лавок и текстильных производств. Церковь Ордена Фрейи вообще виднелась издалека, а новенькие здания гильдии наемников и местной дружины уже до упора заполнили игроками. И вряд ли подобное можно было увидеть в какой-нибудь другой северной деревушке. Людей стало действительно много. Вообще, еще до отъезда Вида в Королевство вампиров, Мору посещало довольно много игроков. Однако сейчас, после распространения слухов о Башне Света и постройки новых, важных для игроков объектов, поселение, несомненно, стало опорным пунктом для исследований Севера. И от людей просто не было отбоя. Хотя их все же было не так много, как в столице Королевства Розенхайм, где когда-то начинал свой путь Вид. В поселении также был построен водный канал, воду в который провели из реки. По центру канала возвышался широкий искусный мостик в форме арки, вокруг которого расположились множество скульптур и других произведений искусства. Культурное развитие Морры не прекращалось ни на минуту, ввиду тех активных инвестиций, что делал покоренный правителем-скульптором староста. Виджи был в полном восторге от окружавших здания прекрасных работ. И все же нет более подходящего недорогого украшения, чем произведение искусства. Дешевые произведения искусства. Ведь по-другому и быть не могло. Так как труд творческих профессий был самым низкооплачиваемым в игре, по мнению Вида. Шагая по новенькой главной улице поселения, он с удовольствием наблюдал туристов, которые позировали перед разнообразными скульптурами, картинами и постройками. Ведь потраченные ими деньги активизировали экономику Морры и в результате, разумеется, так или иначе попадали к нему в карманы. Так что Вит радовался не просто так. Он смотрел на каждого туриста с точки зрения денег. И его радость была сродни радости служащего налогового госдепартамента, видящего новорожденного, или же чувством ростовщика, который с улыбкой встречал впервые пришедшего взять взаймы клиента. Дойдя до бурлящей людьми площади, Вит нашел себе свободное место и неспешно, с наслаждением усталого человека, опустился на землю. «Продаю собственноручно сделанные предметы! На заказ! Шью, кую оружие и доспехи, вырезаю скульптуры. И даже, хоть в этом и не силен, могу нарисовать вам картину. Давай, налетай! Любую работу заказывай!» Вид с меткой убийцы спокойно продавал свой труд на главной площади Морры. Окружавшие же его игроки стояли с такими лицами, словно им дали поддых. «Не понял, что за фигня?» «Я думал, он делает что-то одно. Так он портной, кузнец или же скульптор?» «Такое и представить трудно. Какое-то безумное сочетание. Под стать его владельцу». Игроки не скрывали своего испуга. То, как Вид со статусом убийцы спокойно расхаживал по главной улице Морры, весьма сильно подействовало на сознание людей. «Один из ранговых игроков, о которых я до этого только слышал!» Версальский континент был настолько обширен, что встретить игрока, входящего в 10 тысяч лучших, было довольно сложно. Все потому, что даже в густонаселенном центре игроки находились не только в городах и крепостях, но и в подземельях, охотничьих угодьях и отдельных небольших деревушках. «Поди, он очень сильный! Он же не нападет на меня внезапно!» Но даже испытывая довольно сильный страх, игроки продолжили следовать за Видом по пятам, чтобы в конце, на площади, оказаться полностью обескураженными тем фактом, что в действительности им совершенно не стоило переживать. Все это произошло из-за недопонимания действий паладинов. Ведь именно та обходительность, с которой они дали ему пройти, напрочь отбила у всех любые мысли о нападении. В то же время, напади окружающие игроки, Вид оказался бы в довольно незавидным положением, из которого едва ли сумел бы выйти живым. Ведь в Морре практически не было новичков. И пусть с высокой вероятностью тут не находилось никого, кто оказался бы по уровню выше Вида, все же при абсолютном численном превосходстве зрителей, стоило кому-то одному схватиться за клинок, как это тут же привело бы к опаснейшей ситуации. Однако Вид не предоставил никому повода для нападения. Хотя в действительности в этом плане имел довольно обширный опыт. Еще во времена Земли магии он убивал любого, кто хоть капельку не приходился ему по душе. Вид убивал пытавшихся облапошить его торговцев, порученных, собравшихся отобрать его место охоты феодалов, и даже одну влюбленную парочку, что так не вовремя ворковали на одном из уголков зачищенного им подземелья. Те же, кто вызывал его на бой, были растоптаны в пыль так, что даже и мысли у них не возникало о будущем реванше. В общем, за плечами у него имелся даже подобный опыт. Пусть нарочно прославиться злодеем он и не намеревался. Сейчас ни в коем случае нельзя раскрывать тот факт, что я тот самый бог войны. Известность, приобретенная видом в земле магии, была огромной. И на Версальском континенте значимость этого имени, прогремевшего благодаря телекомпании на весь мир, была не менее колоссальной, вызывавшей уважение и зависть самых разных игроков. В связи с чем он уже сейчас стал мишенью для многих. Ведь тот, кто убьет Вида, какую славу он приобретет в тот момент? И это были не только уязвленные игроки из Земли Магии. Множество новых, сильнейших героев Версальского континента тоже уже точили свои клинки для черного дела. Те, кто хотел бы отобрать кусочек славы Вида, крутились повсюду, и он не мог позволить себе раскрыться. А это было не так-то просто. Ведь гильдии информаторов, наемных убийц и даже темных геймеров днем и ночью собирали любые крупицы информации о его местонахождении. И если завтра по какой-то причине тайна личности Вида раскроется, уже где-то через час несколько сотен высокоуровневых игроков один за другим бросят ему вызов. Известные же гильдии могут вообще выступить огромными составами, чтобы уж наверняка победить и расширить границы своей силы, влияния и славы. Не являясь мифическим существом или легендарным боссом, Вид, тем не менее, являлся лакомым кусочком для многих, и сопровождающий его звание «Бог войны» и «Непобедимый воин» стало причиной вечной осторожности, словно прихождение по льду. И он не мог позволить себе ошибиться. Ведь если для большинства королевская дорога была средством для хорошего времяпрепровождения, то для него она стала вопросом существования. Вот потому-то сытыми и обогретыми иначе нельзя. Живя зажиточно и беззаботно, они не понимают, насколько сильно мучают таких, как я, слабых. Откуда в этом мире взяться порядочным, добрым и честным людям? В этот момент одна девочка-подросток вдруг вскинула вверх руку. «Простите». «Да?» «Мне бы хотелось заказать новый комплект одежды. Мантию по последним модам, и чтобы идеально сидела по фигуре. И еще бы неплохо, чтобы была высокая магическая защита». Девочка делала заказ как-то неуверенно. Но Вида это не смущало. Он, не торопясь, раскрыл сумку и посмотрел на имевшиеся там материалы. Вообще, конечно, он помнил на зубок все виды и количество находившихся сейчас у него на руках материалов. Но, вспомнив о каком-то одном, все же решил себя перепроверить. «У меня есть шкуры пегасов и единорогов. И еще кожа специальной вампирской выделки. К сведению, ты можешь использовать и свой материал, но плата за будущую починку немного возрастет». «Кожа специальной выделки?» «Да, кожа, использовавшаяся для манто вампиров. Я могу раскроить манто и по новой сшить из него одежду. Наверное, низ мантии не стоит сильно укорачивать, ведь это повредит защите. И талию. Ее надо сделать так, чтобы вплотную сидела по фигуре, верно?» Где-то на втором среднем уровне шитья Вид получил новый навык – извлечение материала. Имея на руках готовый предмет, он мог его раскроить и сделать из получившегося материала какое-нибудь новое одеяние. Конечно, сделать очень хорошую вещь, не говоря уже о лучшей прежней, было трудновато. Однако это все равно позволяло создавать разнообразную и необходимую в данный момент одежду, что являлось неоспоримым плюсом. Вид заранее разогрел клиента, чтобы перейти к следующему этапу. Цена материала зависит от рыночной стоимости. Оплата же работы составляет 10 золотых в час. Оглашение подобного уровня цен стало достаточным, чтобы вызвать у окружающих возгласы удивления и неодобрения. Один же из стоявших позади парней незамедлительно высказал собственное к этому отношение. 10 золотых? Слишком дорого. Здесь полно портных, которые берут гораздо меньше. А ты? Ты просто грабитель!» И хотя это было сказано с большой долей иронии, его слова нашли отклик у окружающих людей. «Верно! Вот потому-то ты и стал убийцей!» Точно, точно! Бесстыдно требовать такую грабительскую цену! На самом деле, для умелого портного, плата в 10 золотых не являлась таким уж большим запросом. Ведь обладатели воинских классов могли в то же время зарабатывать намного больше денег. Однако благодаря высокой конкуренции среди ремесленников и из-за снижения стоимости распространенных материалов, редко кто требовал подобную цену. Собравшиеся вокруг игроки потеряли интерес и уже было начали уходить. Как вид, тут же продолжил. «Я достиг среднего уровня в швейном и кузнечном навыках и высшего в ремесле. Любая созданная мною вещь имеет максимальную прочность. Поверьте, и поручите мне лишь один заказ». Реакция людей сразу изменилась. «Средний уровень швейного мастерства? Средний уровень кузнечного и высшего ремесла? Что? Неужели на Версальском континенте есть подобные люди?» «Да это невозможно! Такая комбинация, это же уму непостижимо!» «Он что, весь день сидел в пещерах и развивал лишь одни производственные навыки?» «Но судя по экипировке, похоже, уровень-то у него есть. Но вот чтобы в игре появился человек, достигший высших уровней ремесла...» «Точно. Быть такого не может, чтобы подобный мастер был никому неизвестен. Это лжец. Просто наглый лжец». «Но постой-ка. Имя-то у него Вид. Случайно он не тот скульптор?» Сейчас имя Вида ярко светилось у него над головой красным светом. Потому как по правилам мира игры, убийцы не могли скрыть свою личность. «Если это скульптор Вид, то значит этот парень носит титул графа и является правителем Моры. Так что ли?» «Да это же тот игрок, что очень давно достиг среднего уровня в скульптурном мастерстве. Он еще недавно отправился путешествовать в королевство вампиров Тодум». «Похоже, он вернулся». «Вернулся правитель Моры!» Скульптор Вид во всех районах Версальского континента был довольно-таки известен. По меньшей мере, тут в Море его знали все, так как было довольно интересным фактом то, что правителем является скульптор. «Неудивительно тогда, что паладины Ордена Фрей его не убили». «Так вот почему жители, даже видя метку убийцы, дружески улыбались». Отношения между правителем и жителями Морры были очень сердечными. Слава на Версальском континенте напрямую равнялась силе. Девушка, прояснившая для себя все вопросы, со страстью кинулась к Виду. «Сделайте мне мантию!» А за ней потянулись и все остальные игроки со своими заказами. «А мне сделайте, только ботинки! А есть варианты, сделайте их максимально легкими!» «А мне бы хотелось, чтобы вы сшили жилетку! Я по классу воин! Мне нужна такая, чтобы было удобно носить под доспехами!» Достигшие среднего уровня навыка шитья портные, как и прежде, были довольно редкими, и уж тем более их не было тут, среди игроков, собравшихся исследовать опасный север. По этой же причине большая часть людей одевалась посредством трофеев или же покупки нужных предметов в лавках торговцев. Но теперь, раз в поселении нашелся игрок со средним уровнем навыка кузнеца и портного, у людей имелась возможность использовать залежавшиеся материалы для создания чего-то действительно ценного. Хотя в их головы так до конца и не могло уложиться, как Виит мог обладать высшим уровнем ремесла. «Мне меч!» «Хочу заказать щит с повышенной прочностью! Вы сможете такое сделать?» Предметы, заказываемые игроками, были самыми разнообразными. И Виит, используя материалы, добытые им в Тодуме, лихо принялся зарабатывать и одновременно развивать уровни мастерства в навыках. «Простите, но я знаю вас как скульптора!» Неуверенно произнес подошедший поближе парень. «Это верно», — ответил Вид, постукивая молотком. Уже наступил вечер, и желающих что-либо заказать осталось немного. И все же отдыхать ему было некогда, ведь предстояло еще выполнить все заказы, полученные утром и днем. «Тогда не могли бы вы вырезать мне цветок? Я хочу подарить его своей девушке». Сейчас у Вида имелась куча денежных заказов, так что подобная просьба ему не слишком-то понравилась. «Честно говоря, я немного занят, поэтому даже и не знаю, смогу ли выполнить ваш заказ раньше, чем к завтрашнему вечеру». То ли заметив легкое недовольство Вида, то ли еще что-то, но парень быстро протянул какой-то темный предмет. «Это чистое железо! Я собираюсь расплатиться именно им!» Подобный металл имел намного более высокую прочность, чем простое железо. Вид молниеносно схватил руку парня. «Я сделаю все прямо сейчас!» «Разве скульпторы не должны жить на деньги за свой труд?» Вид никак не мог отказаться от заказа со столь высокими чаевыми. Ведь все остальное и сравниться по цене не могло. Ну, может, я немного поторопился. Ведь к работе скульптора мне не привыкать. Вид покопался в сумке и достал кусок дерева, из которого собирался вырезать цветок. Подобного уровня работы для него были уже настолько привычным делом, что он даже мог бы изготавливать их с закрытыми глазами. Однако, едва принявшись за создание цветка, Вид вновь услышал навязчивый шепот неизвестных существ. «Сделай меня! Вырежи нас!» «Человеческий скульптор, ты сможешь это!» «Я сказал, быстро делай нас!» С того момента, как Вид достиг 5-го высшего уровня скульптурного мастерства, неведомые голоса во время работы постоянно преследовали его. Однако теперь они не ограничивались лишь мольбами. «Если ты нас не спасешь, если ты не дашь нам жизнь, глупому скульптору лучше будет умереть». Внезапно Вид воспламенился. Пламя моментально разгорелось, полностью охватив его тело. Все это происходило глубокой ночью в самом центре Морры. «На вас наложили проклятие огня. Вы получаете постоянный урон от пламени. Прочность всех одетых в данный момент вещей понижается». Вид горел. Его здоровье понижалось на 300 с лишним единиц в секунду. Деревянный же цветок, что он только начал вырезать, тут же сгорел дотла. «Каменная кожа!» Вид рефлекторно использовал защитный навык. И скорость снижения здоровья понизилась на 65%. «Вау! Посмотри на того человека!» «Красиво!» «Как он это делает?» Площадь Морры снова загудела. Благодаря Виду, ставшему отличным зрелищем для развлечения людей. «Как ярко!» «Какой огонь красивый!» Наблюдавших за Видом и огненным зрелищем игроков собралось немало. Но, к счастью, среди них оказались и добросердечные паладины. Те сразу же догадались, что происходит что-то нехорошее, и дружно начали творить святую магию. «Лечение! Восстановление! Круговое исцеление!» Снова и снова Вид подвергался целым сериям паладинских заклинаний. «Железная защита! Святой щит!» Своевременное использование защитных заклинаний все же смогло потушить пламя. Но Вид был в отчаянии. «Теперь, похоже, я действительно все испытал». Путь непрекращающихся испытаний во время становления скульптором. Кто бы мог подумать, что дорога данного класса будет настолько разнообразной. Когда Вид снова принялся строгать дерево, на него наслали ледяное проклятие. И хоть тело едва поддавалось из-за охватившего ужасного холода, он пусть и медленно, но завершил работу. «Спасибо», сказал заказчик и тут же поторопился исчезнуть. В это время Вида уже поливал дождь. Только над ним, не миллиметр в сторону, висела черная туча, раз за разом гремевшая раскатами грома. Те игроки, кто находился на площади, отошли на всякий случай подальше в сторону. «Странные вещи происходят вблизи того человека». «Похоже, это проклятый игрок». «Тссс, молчите и не думайте приближаться, а то еще и на вас перекинется». И все же благодаря помощи паладинов, Вид стойко пережил все испытания. И даже на пробу взялся вырезать еще несколько мелких работ. Но каждый раз, когда он это делал, что-нибудь происходило. Его воспламеняло, травило ядом, поливало дождем, или же земля только под ним ходила ходуном. Мастерство навыка шитье выросло на 0,1%. Вид на какое-то время решил отказаться от скульпторских поручений и полностью сосредоточиться только на заказах по шитью или кузнечному делу. Благо при этом он накапливал ценный опыт, деньги и славу. Созданные кропотливым трудом вещи имели более выдающиеся параметры, чем обычные предметы. Так что без особых трудностей он смог получать хорошую оплату. Хотя не меньшую роль играло в этом и его красноречие, которое поразило даже Мануэ. Великолепный дар убеждения, без сомнения, мог быть приравнен к еще одному уникальному навыку Вида. «Этот комплект одежды не чета тому ширпотребу, что встречается в продаже по бросовым ценам. Вы сказали, вас зовут Сидона? Так вот, эта одежда сделана исключительно под ваши размеры, Сидона. Она изящно повторяет линии груди, талии и бедер. И так как сделана из высококачественной шкуры пегаза, то имеет превосходную защиту и прочность. Эта одежда как минимум десяток раз спасет вашу жизнь, Сидона». А сколько она стоит? Стоит? По правде говоря, цену так сразу не определить. Но раз вы доверились мне и ждали, то можете заплатить столько, сколько посчитаете нужным. Вид посмотрел на покупательницу и стал ждать ответа. Хороший человек в приподнятом настроении с удовольствием платил за ценный товар довольно крупную сумму. И Вид благодаря этому с легкостью получал из ничего лишнюю прибыль. Но так торговать выходило не всегда. Прижимистым людям он продавал предметы ровно за столько, насколько они договаривались заранее. В своей работе Вид использовал как материалы игроков, так и свои, добытые за время пребывания в Тодуме. Последние были даже предпочтительнее, поскольку цены на кожу и железо в Морре были гораздо выше, чем на богатом товарами центральном материке. Так что, сплавляя сейчас имеющиеся у него материалы по местным ценам, Вид играючи заполнял свои карманы сверкающими золотыми. И в отличие от времени, когда он торговал только скульптурами, сейчас он с легкостью захватывал внимание публики, зарабатывал огромные деньги и при этом еще и повышал мастерство навыков. Со стороны это выглядело очень впечатляюще. Раз уж дела так идут, возможно, мне стоит завязать с искусством и полностью переключиться на простой ремесленный труд? Но даже когда Вид погрузился в тяжелые раздумья, его руки не знали отдыха, а голова точно подсчитывала прибыль. Изготавливая доспехи, он поразительно четко выполнял целый ряд действий, относившихся уже к следующему в очереди заказу. Будь то расчет необходимого количества материала, оценка его стоимости, или даже поиск тех слов, что повысят настроение клиента. Изготовленные же доспехи и одежда, в силу своих превосходных параметров, порождали новые волны слухов, что приводило к еще большему ажиотажу среди игроков. «Ты посмотри! Посмотри на это! Прочность превосходная!» «Это как же он выполняет работу, что прочность мантии становится сравнима с доспехами?» Люди с радостью покупали даже созданную из дешевых материалов простую одежду. И не только потому, что Вид заговаривал их, но еще и из-за того, что продавал предметы сам правитель Морры. И за возможность получить вещи из его рук, многие готовы были переплачивать. Избавившись подобным образом от большинства своих материалов, Вид смог поднять навыки шитья и кузнечного дела на следующий уровень. Но и вместо того, чтобы сдать все по бросовым ценам в лавке, он собрал огромную прибыль в размере 340 тысяч золотых. И если бы в Тодуме он охотился один, то никогда не смог бы заработать подобную сумму. Ведь значительную ее часть составляли материалы, подаренные ему мечами, благодарные за созданные костяные доспехи и луки. Но все равно, за эти несколько дней, Вид смог заработать больше, чем когда продавал сокровища Империи Нифльхейм. Кроме того, популярность скульптора Вида достигла невиданных высот. «Здравствуйте! Мы приехали сюда из королевства Розенхайм, чтобы отведать вашей травяной каши!» «Вы случайно не собираетесь создавать что-нибудь наподобие пирамиды?» «Тогда, при строительстве, мне удалось получить действительно много славы и очков расположения королевства!» «Нам даже не обязательно задание сложности Бим, сойдет и Сим. Если вы сварите и угостите хотя бы одной порции травяной каши, лично я буду работать до потери пульса!» Неожиданно для тебя, Вит обнаружил в море довольно много игроков, участвовавших в строительстве королевской усыпальницы Розенхайма. И каждый раз, когда они обращались к нему со своими просьбами, он чувствовал большое удовлетворение. Стоило только Виду закончить торговлю, как к нему подошла группа паладинов Ордена Фрейи, из-за спин которых появился Альберон. Юный священник кивнул своим мыслям и плавно перекрестился. «Уважаемый Вид, за это время у вас накопилось немало грехов». Вид ответил на чистоту. «Это правда. Так получилось, потому что я был вынужден спасти вампиров». В прошлом, когда они вместе выполняли задание, Альберон, не задумываясь, разговаривал с ним на «ты». Но сейчас он так переживал и сожалел, что невольно перешел на привычную вежливую форму общения. «Что бы там ни случилось», – медленно произнес он, с беспокойством на лице. «Я знаю, все это следствие вашей безграничной человечности. Несомненно, гнусные вампиры раскусили вашу, Вид, добрую натуру, и, должно быть, слезно умоляли им помочь. И раз вы говорите, что спасли этих темных созданий, то вашему милосердию поистине нет пределов». Вид поддерживал очень хорошие дружеские отношения с Альбероном. К тому же имел достаточно высокие очки расположения Ордена. В них, кстати, достаточно большой вклад принесло недавнее строительство в море, церкви Фрейи, что еще сильнее повлияло на положительные отношения с Орденом. Несомненно, случись сейчас что-то с Видом или Моррой, паладины Ордена без промедления встанут на его сторону. И неважно, насколько правы они будут в данной ситуации. «Я помолюсь за вас, Вид. Уверен, что милосердная богиня Фрейя простит вас». Однако Вид нахмурился. «Молитва? Мне есть-то нечего. А тут еще придется жертвовать деньги за отпущение грехов?» Самым быстрым способом избавиться от статуса убийцы было именно пожертвование одному из орденов. Иначе же приходилось мириться с трудностями при получении заданий. Жители поселений всеми силами избегали игроков со статусом убийцы. И порой не только ничего не продавали, но даже не говорили. К тому же подобный игрок мог быть атакован другими в любой момент. Так что освобождение от статуса убийцы для всех было первоочередной задачей. Вид состроил такое несчастное лицо, как будто голодал последние 10 дней. «Уважаемый Альберон, я прекрасно все понимаю, но у меня нет столько денег. В данный момент я нахожусь в таком положении, что мне приходится беспокоиться о сегодняшнем ужине. Так что...» «Богиня Фрейя говорила, да накормить тех, кто голодает. Провинция Морра поистине быстро развивается, и судя по тому, какие вы, Вид, принимаете решения для улучшения жителей людей, у вас действительно мало что осталось». Вид лишь хотел получить небольшую скидку, но каким-то образом, невольно, убедил Альберона в своей полной несостоятельности. «Развитие Морры? Решение для улучшения жизни людей?» За время нахождения в Тодуме ему удалось несколько раз получить отрывочные сведения о своем поселении. И в вестях Версальского континента, и на сайте темных геймеров. Так или иначе, упоминалось о заметном улучшении Морры. «Так, в ближайшее время нужно встретиться со старостой и поконкретнее узнать, что же здесь сейчас происходит». Пока Вид с головой погрузился в размышления, Альберон встал на колени и закрыл глаза. Вокруг него же все переполнилось святой силой. Он молился богине. «Здесь присутствует тот, кто сражался на стороне вампиров с именем богини на устах. Хотя действия вампиров по человеческим меркам являются злодеяниями, они тоже заслуживают процветания и благословения богини». В каждом слое молодого наследника первосвященника ощущалась безграничная вера и сила. «Дынь! Благодаря милосердию богини Фрейи, вы получаете прощение. 45% грехов. Плохая репутация уменьшилась на 500. Из-за потери репутации лидерство уменьшается на 10. Плохая репутация была полезна в определенных ситуациях. С ней можно было запутать жителей и получить задания, которые так просто они не давали. Сбить цену на товары в лавках. Или же при ограблении в безлюдном месте. Получить товары от торговцев без всякого сопротивления. Также она пассивно повышала лидерство, с помощью которого можно было управлять подчиненными. Вид все это прекрасно знал, поэтому не удивился понижению лидерства. К сожалению для него, это было неизбежным побочным действием молитвы. Закончивший молиться, Альберон тут же протянул руку. «Ну что, Вид, идем теперь перекусим? Я уже дал указание приготовить нам ужин». «Спасибо, Альберон». Получив прощение, Вид опять вернул прежние отношения молодого священника. И они вместе неспешно отправились в столовую Ордена Фрейи. Конечно, там готовили простую еду, наподобие печеного батата. Но зато подавали не меньше 3 блюд, а сверх того и вино. Стоило только им скрыться из виду, как запоздало раздались возгласы игроков. «Ах, мне так хотелось узнать у него о Башне Света и о том, как он стал правителем Моры!» «Похоже, у него нешуточные отношения с Орденом Фрейи». «Может, все дело в деньгах? Он же граф, да и в Мору вкладывает огромные деньги». «Да он же транжирящий деньги богач! Видимо, на этом они с Орденом и сошлись». «А я слышал, что в королевстве Розенхайм он был жутким скрягой». Вид неспешно наслаждался обильным ужином в Ордене Фрейи. А ведь когда-то, давно, в холодные и суровые времена, когда он устроил вместе с освобожденными жителями Морры праздник, ему пришлось истратить все имевшиеся у него припасы. Люди тогда голодали и имели в домах не больше, чем несколько вареных картошин. Теперь же продовольствия стало так много, что жители могли есть по несколько блюд. Старания старосты деревни по расширению пахотных земель не прошли даром. А Мора действительно сильно развилась. Конечно, если бы все то же самое происходило на центральном материке, то это бы ничего не значило. Однако здесь, на севере, подобное изобилие изумляло. Это было место, где жители и игроки налаживали новую счастливую жизнь. И чем больше людей здесь появлялось, чем сильнее развивалась торговля, а вместе с ней и налоги, тем радостнее становилось настроение вида. Когда ужин был практически завершен, Альберон перешел к делу. «Вид, Орден Фрейм уже давно ищет тебя». «По какому делу?» «По правде. Избавление от монстров». С тех пор, как растаяли льды севера, пребывавшие в замороженном состоянии монстры стали постепенно приходить в чувства. И из-за огромного их числа, словно одновременно пробудившихся от долгой спячки, многие северные экспедиции были приостановлены. Альберон рассказал, что достаточно хорошо развитые и защищенные деревни подвергались грабежам, после которых не оставалось даже травинки. А торговцы, видя все происходящее, решались путешествовать только огромными караванами. Вид тревожно спросил: «С Морой все будет в порядке?» Он волновался не только ввиду того, что был правителем поселения, но и потому, что уже успел вложить сюда огромные средства, доставшиеся ему за время игры тяжелым трудом, потом и кровью. «Мору сила и вера в сердцах охраняют паладина Ордена Фрейм, так что, думается, все будет в порядке». Слова Альберона успокоили Вида. К тому же он осознал, что в поселении есть не только паладины, но и множество высокоуровневых игроков, выбравших данное место для своей базы. И силу они имели довольно приличную. Однако, если вдруг монстры сумеют каким-то образом захватить Морру, то можно было считать, что фактически весь север окажется в их когтистых лапах. «Но все же причины для волнения остаются. Поэтому у нас есть к тебе просьба, Вид. Позволь пополнить наши ряды здесь священниками и паладинами из свободного города Сомрен». Такое предложение не сулило ни капельки плохого Виду. «Ну, раз монстры вызывают подобные опасения, то я буду только рад поприветствовать здесь новых служителей Фрейи». «И еще». Альберон слегка замялся. «Вдобавок мне придется тебе дать сложное поручение. Первосвященник попросил, чтобы именно ты взялся за него». «И что же?» Если дело касалось денег, то Вид был готов услышать какое угодно предложение. Все прошлые, полученные от Ордена Фрейи задания, были трудны. Но они того стоили. Клан вампиров, война с армией бессмертных, следовали друг за другом и приносили такую существенную прибыль, что уклоняться от них не стоило ни в коем случае. К тому же Виду так и так приходилось браться за поручение Ордена, поскольку отказываться от очков расположения он точно не собирался. «Мора уже успела прославиться на весь мир своими культурой и искусством, но, к сожалению, тут все еще нет какой-нибудь работы, символизирующей богиню Фрейю. Как священника, почитающего богиню, меня это не может не огорчать. Поэтому первосвященник и просит тебя создать колоссальную скульптуру богини Фрейи. Дзинь! Статуя богини Ордена Фрейи. Создайте статую богини, которая станет символом Ордена Фрейи на севере Версийского континента. Служители Ордена ни за что не хотят уступить в конкурентной борьбе самых великих и изысканных символов богов. Если вы успешно создадите статую богини, то ваше имя как скульптора сможет прогреметь на весь континент. Для создания скульптуры вы можете привлекать рабочих. Расходы на постройку оплачиваются из казны Ордена алмазами. Сложность. Религиозное задание. Вознаграждение. Завершенная скульптура богини станет объектом веры для всех жителей Севера и потому будет иметь эффекты втрое больше, чем обычно. Тот, кто примет участие в строительстве, не только улучшит свое мастерство в навыках, но и получит троекратное повышение славы. В случае неудачи, доверие со стороны Ордена Фрейи понизится. Ограничение. Поскольку монстры очень не любят символы Ордена Фрейи, они постараются разрушить статую до ее завершения. Статуя ни в коем случае не должна быть повреждена.